Ягуар, пантера онка, двухметровый красавец. Его высота в плечах 80 сантиметров, а хвост в метр длиной. Ягуар оранжевый, так и хочется сказать, в горошек, а точнее усыпанный черными кольцами и пятнами. Иногда бывают и совсем черные ягуары. Водятся звери-красавцы в тропических и субтропических лесах, у рек, встречаются и в пустынных горах Южной и Центральной Америки. А также в Мексике, в юго-западной части Соединенных Штатов Америки. Как и все кошки, ягуар – хищник ночной. Он замечательный древолаз и пловец. Кроме копытных, обезьян, рыбы и грызунов, пятнистая кошка любит довольно экзотическое блюдо – черепах и черепашьи яйца. В октябре-ноябре у ягуара появляются детеныши. В это время ягуары особенно осторожны, да и вообще им приходится беречь свою шкуру от любителей спортивной охоты. Ягуар Унди, Фелис Ягуарунди, принадлежит к другому роду кошачьих, Фелис. С него и начнем описание всех членов этого рода. Длиной Ягуарунди всего в метр, не считая 60-сантиметрового хвоста, высотой в плечах 35 сантиметров. 2-3 детеныша рождаются темными, а потом короткая шерсть маленьких ягуарунди становится серо-бурой или ярко-рыжей, со светлыми пятнами по обе стороны носа и на груди. Охотится это животное на рыбу, ящериц, птиц и грызунов. Живет на опушках лесов и в кустарниковых зарослях Южной и Центральной Америки, Мексики, южной части Соединенных Штатов Америки и нередко становится объектом гнева фермеров-птицеводов. Есть тоже хочется, а куры такие вкусные. Барса, Фелис бардус, называют по-разному. Пантера, греческое пантер, оказывается одно из его имен. Леопард тоже. Барс — это полутораметровый мускулистый зверь. 75 килограммов. Отличается он очень пушистым густым мехом желтого или рыжего цвета с узором из черных пятен. Особенно пышный, со светлым кончиком, у него хвост. В Индии встречаются абсолютно черные барсы, но таких обычно называют черными пантерами. Существует два подвида барса – дымчатый и пятнистый леопарды. У первого по бежевато-дымчатому фону разбросаны неправильной формы четырехугольники черного цвета с белой оторочкой. Второй, желто-золотистого или оранжевого цвета, напоминает обыкновенную кошку с черными полукольцами по шкурке, похожими на аккуратные круглые буквы «С». Барс обитает не только в Индии, Передней и Южной Азии, но и по всей Африке, кроме Сахары. Он живет и в Туркмении, южной части Таджикистана, в Уссурийском крае. В Закавказье барсы тоже водятся, но встречаются там очень редко. В глухих лесах и высоких горах вместе с барсом живут олени, горные козлы и бараны. Им нужно остерегаться пятнистого соседа, чтобы не оказаться в его желудке. Часто достается от барса и домашним животным, а также птицам и грызунам. Некоторые индийские барсы отваживаются напасть и на человека. Охотится леопард-барс также на павианов, обезьян, которые живут в теплых странах. И поэтому, глядя на разоренное обезьянами поле, недавний охотник на барсов порой очень сожалеет о том, что в его доме висит пушистая трофейная шкура. К сожалению, много барсов убили именно из-за нее –